Глава 27. Ренат. Каждое прикосновение к Веронике сносит мне голову. Такое чувство, что я могу лежать рядом с ней вечность. Продолжаю нежный такой сладкий поцелуй. Не могу оторваться. Все теряет смысл рядом с ней. Мне хочется наплевать на банду, на все задания, да и на Германа. Жил же я как-то до того, как решил ввязаться в это блядство. Никогда не думал, что всего одна встреча может поставить под удар все, даже мою жизнь. Но не могу объяснить. Ради Ники я готов рисковать. Я всем сердцем чувствую, что Вероника особенная. У этой мелкой занозы есть свое видение мира. Да, оно плоское, черно-белое, и ей еще предстоит понять, что существует сотни оттенков серого и тысячи других цветов. Но ее наивность и вера в светлое поражает. Я даже не помню, когда в последний раз видел в ком-то что-то хорошее. На каждом углу жду подвоха и предательства. Верность зарабатывается страхом, кровью и жесткими правилами. Уважение только через силу. И каждый пытается подсидеть. Все ждут, что ты оступишься. Но не рядом с ней. Она трясется рядом со мной, будто я огромный серый волк. Но ей лишь кажется, что это от страха. Если бы она боялась по-настоящему, то не ослушалась бы приказа и не выступала так открыто. Нет причины в ее желаниях. Она не может позволить себе чувства к бандиту. Слишком чиста для этого. Но именно это и подкупает. Отрываюсь от пухлых губок и провожу по ним пальцем. Держать себя в штанах становится невыносимо. Но ловлю себя на мысли, что если все случится сейчас, то это будет секс на эмоциях. А я так больше не хочу. Для этой малышки это во всех смыслах особенный момент. А я могу сделать его еще и приятным. Чувствую подъем настроения и желание сделать для Ники что-нибудь приятное. «Давай спать», — шепчу ей. «Ты...» — шепчет Вероника. «Не будешь?» — слышу в ее голосе беспокойство. «Приставать?» — спрашиваю, сдерживая улыбку. «Угу. Очень хотел бы, но нам надо выспаться. Нагло вру. Хочу и ни о чем другом думать не могу. Но целую Нику в аккуратный носик и ловлю себя на том, что впервые в жизни меня поглощает желание быть нежным, что ли. Хочешь, я на диван уйду?» «Ты же ранен». Тут же выпаливает она. «А, то есть был бы здоров, то ты бы меня с чистой совестью турнула в зал?» «Не перебирай мои слова», — бурчит Ника. «Я не то имела в виду». «Конечно, конечно». Уже откровенно прикалываюсь. «Ренат, блин!» «Оладушек, ладно, спи. Приставать не буду, честная пионерская». «Пионеров давно не существует». «Слово чести устроит? Обещаю». Провожу ладонью по ее мягким волосам и улыбаюсь. «Все случится тогда, когда ты сама захочешь». «И ты не будешь меня трогать?» Слышу искреннее удивление в ее голосе. «Ха-ха-ха-ха! Нет, ну ты уж палку не перегибай-то!» Громко хохочу. «Если я не буду тебя трогать, то ты никогда и не захочешь». Хоть в спальне и темно, вижу, что Ника явно улыбается. Ее смущают мои слова, но так даже интереснее. «Все, теперь спи, пока я не передумал». Прижимаю Нику к себе и закрываю глаза. Самое верное решение сейчас — это отдохнуть. Завтра меня ждет какой тяжелый день. Надо парочку бошек оторвать, образно выражаясь. Открываю глаза уже утром. В кровати я один, пса тоже нет. А из кухни доносится умопомрачительный аромат свежего кофе. «Не понял. Ника там решила хозяйством заняться?» Быстрым шагом иду на кухню, а застываю в проеме и любуюсь просто идеальным видом. Потрясная девчонка с умопомрачительной фигурой со стройными ножками, которая почти полностью открыта моему взору, порхает около плиты. Мокрые волосы спадают на ее плечи. А еще Ника надела мою футболку вместо толстовки. Поправляю член в штанах. Все-таки утренний стояк вдвойне мешает думать. «Доброе утро», — улыбается Ника, когда видит меня. «Кофе будешь? Я тут у тебя турку нашла и пачку кофе». «Буду, умоюсь и приду». Говорю и иду в душ. Лезу под ледяную воду. Кажется, я вчера погорячился, раздавая обещания. Как теперь буду выполнять? Спору нет, мужик сказал, мужик сделал. Но лучше бы я полку пообещал прибить, или Антона, например. А вот ждать, когда Ника сможет мне полностью довериться, будет на самом деле очень и очень сложно. Или вообще невозможно. Выхожу из ванной, как всегда не вытираясь, иду в спальню. Открываю шкаф, и тут в комнату заходит Ника, а я даже без трусов. «Рената, ты яичницу ешь?» Спрашивает она и поднимает на меня глаза. «О, этот взгляд! А щечки!» «Ну откуда я знал, что ей пришибет спросить про завтрак?» «Прости». Она за секунду поворачивается ко мне спиной. «Да ладно!» Усмехаюсь. «Можешь смотреть, я же вижу, что тебе нравится». «Это неприлично». «О, малыш!» Не могу удержаться и подхожу к Нике вплотную. «Я столько всего неприличного хочу с тобой сделать. Ты просто не представляешь!» Шепчу ей на ухо. Вижу, как она вся заливается краской. «Но сейчас у нас много дел». «Каких?» Удивленно спрашивает она. «После завтрака мы с тобой кое-куда сгоняем. А теперь иди». Отвешиваю мягкий, но ощутимый шлепок по сладкой попке Ники. «Мне надо одеться». «Прости», — шепчет она и выбегает из спальни. Удивлен, она ни слова не сказала, что я ей заехал по попке. Привыкает ко мне или понравилось? Иду обратно к шкафу и могу поклясться, что Ника далеко не сразу закрывает за собой дверь. Утоляет любопытство. «Это хорошо». Ей пригодится возбуждение, что она испытывает рядом со мной. Ведь я собираюсь в ее присутствии объявить всей банде, что она моя.